Катехизма вторая. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышни, внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и плю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище у Богому, помощник по благовременних скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, вишь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все тесе, юже скрыша, увязе нога их, знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку Своею, увязе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца, воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою, постави, Господи, законоположителя над ними». Да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени их в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я, и о виде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги Своими обладают, речебо в сердце Своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь, присидит в ловительстве с богатыми, в тайных еже убить и неповинного, очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде Своей ловит, еже восхитите нищего внегда привлещи и в сети Своей, смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими, речебо в сердце Своем забы Бог, отврати лице Свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради про гнева нечестивы Бога, речебо в сердце Своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси, Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как о речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко се грешницы, налекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам мраце правое сердцем, за ней же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешнике сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истина от сынов человеческих, суетно глагола киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханий убогих ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, сребро рожденно, искушенно земли, очищенно седмирицею, ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек, окрест нечестивее ходит, по высоте твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Божий мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твоем, воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, расклеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в копине ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там убоявшися страха, иде же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилеву, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие жеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных неприят, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рек Господи, ве Господь мой си ты, яко благих моих не требуешь и, святыми же суть на земле его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися, немощи их посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаши моей я, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа вразумившего мя, еще же и донощи наказаша мя утробы моя, презрев Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся. Всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь душу мою в аде, ниже даси преподобному твоему видите истление, сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда, якода не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих аз сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя».